Ходил, блудил казак по долине. Ходил и блудил казак по долине. Ходил и блудил казак по долине. Молоденький казачок, а он и по долине. Молоденький казачок, а он и по долине. Приблудился казак до девчины. Приблудился казак до девчины. Молоденький казачок, а он и до девчины. Молоденький казачок, а он и до девчины. Девчоночка, пусти ночевать. Девчоночка, пусти ночевать. Молоденька девчоночка, пусти ночевать. Молоденька девчоночка, пусти ночевать. Мой конь ворон, место непростое. Да мой конь ворон, место непростое. Молоденька девчоночка, место непростое. Молоденька девчоночка, место непростое. Моя сбруя, колушка не сломят. Моя сбруя, колушка не сломят. Молоденька девчоночка, колушка не сломя. Молоденька девчоночка, колушка не сломя. Я казача, места не пролежу. Да я казача, места не пролежу. Молоденька девчоночка, места не пролежу. Молоденька девчоночка, места не пролежу. Девчоночка на то согласилась. Девчоночка на то согласилась. Молоденька девчоночка на то согласилась. Молоденька девчоночка на то согласилась. Прозвучавшие песни поют девчоночка, а вот то с лишним лет назад, когда Бодь Бруевич записал текст этой песни в «Животной книге», будучи в Канаде, и издал ее, то до нас дошло такое роскошное слово «девчиненочка». Оно очень емкое и отражает богатый диалект духоборцев.